Теперь предстояло обдумать план дальнейших действий. Едва Пеппи узнает, что она здесь, сразу пришлет свору головорезов. Значит, нужно увести Лидию куда-нибудь в надежное место. Вопрос только, куда и как переправить ее, чтобы полиция внизу ничего не заподозрила. Я задумчиво бродил по квартире и забрел в комнату Миры. В углу комнаты стоял манекен, сделанный по фигуре Миры. Она использовала его в своих фокусах. Кукла была в вечернем платье и оказалась совсем не тяжелой. Я отнес ее вниз и положил рядом с Лидией, потом переоделся в другой костюм, одел другую шляпу. Ну, вряд ли полицейские внизу очень хорошо знают, как я выгляжу. Теперь нужно было действовать быстро, пока не нагрянули люди Крюгера. С помощью отвертки я разобрал круглый журнальный столик и пластырем примотал к каждой ноге Лидии под тонкой деревянной ножки. Потом снял ее туфли и прикрутил их шурупами к крышке журнального столика. Сунуть Лидию обратно в туфли было нелегкой задачей. Но когда мне удалось, она, если ее чуть поддерживать, стояла восковая фигура. Не теряя времени, я примотал по ножке от стола к ее рукам, обернул ее всю простыней, содранной с кровати. То же самое я проделал и с куклой. И теперь они лежали рядышком, и было совершенно невозможно отличить их друг от друга. Начиналось самое сложное. В доме было два выхода. Я рассуждал так. Полицейский, следивший за мной, видел, как я в темном костюме входил в дом вместе с Лидией. Если я выйду из другой двери в светлом костюме и один, то, возможно, он и не обратит на меня особого внимания. Во всяком случае, это был единственный шанс. Зажав подмышками с одной стороны Лидию, а с другой куклу, я вынес их из квартиры в холл, поставил там и, поглубже надвинув на глаза шляпу, вышел из подъезда. Один из полицейских в штатском, не торопясь, повернулся и пошел ко мне. Он ничего не заподозрил, но на всякий случай хотел убедиться в том, что все в порядке. Я медленно двинулся ему навстречу, и он, поколебавшись, вернулся на свой пост ко второму подъезду. Нападение — лучший способ защиты, как сказал кто-то из мудрых. Я остановил проезжающее такси, но тут, как назло, появился патрульный полицейский. Он равнодушно взглянул на меня, и я решил привлечь его к исполнению своего плана. «Эй, офицер!» — позвал я его. «Мне нужна ваша помощь и защита». Он озадаченно нахмурился, но тут же просиял, увидев в моей руке пятидолларовую бумажку. «Этот способ общения понимают все полицейские». «Конечно, я готов». Я незаметно сунул ему в руку деньги, успев краем глаза заметить, что детектив в штатском неожиданно снова заинтересовался происходящим и двинулся к нам. Я схватил полисмена за руку и повел его в холл. «Слушайте, офицер, я хочу поквитаться с моим приятелем и подложить ему в постель две куклы. Посмотрим, что скажет его жена. Она у него ревнива, как испанка». Я подвел его к закутанным в простыни фигурам и, приоткрыв лицо манекена, чтобы он убедился, что это кукла, гордо спросил: «Ну как, словно настоящий, а?» У него отвисла челюсть. «Так ты хочешь подложить их в постель твоему дружку?» Я думал, его хватит удар от хохота. Он хлопал себя поляшком, фыркал, а я делал вид, что горжусь своей выдумкой и с беспокойством прикидывал, скоро ли очнется Лидия. А то он еще подумает, что я похитил, что он, наконец, выдохся, я сунул ему в руки куклу.